Я ринулся наверх и ворвался в комнату Эммы, где застал картину такого отчаяния, что она могла бы сойти за одну из иллюстраций Нормана Роквелла, если бы он изображал людей, отбывающих срок заключения. Бронвин невидящим взглядом уставилась в окно. Енах пыхтел на полу, строгая кусок твердой глины. Эмма сидела на краю кровати, упершись локтями в колени. Она одну за другим выдергивала из блокнота страницы и воспламеняла их касанием пальцев. «Ты вернулся!» – произнесла она, когда я вошел в комнату. «Я и не уходил. Мисс Сапсан меня не отпустила». Я изложил им свою дилемму. «В общем, если я попытаюсь уйти, я буду изгнан». Блокнот в руках Эммы вспыхнул. «Она не имеет права!» — воскликнула девушка, не замечая языков пламени, лижущих ее пальцы. «Она может делать все, что захочет», — напомнила ей Бронвин. «Она — птица». Эмма бросила тетрадь на пол и затоптала огонь. «Я пришел, чтобы сказать вам. Я ухожу, хочет она этого или нет. Я отказываюсь становиться узником и не желаю зарывать голову в песок, пока мой отец подвергается смертельной опасности». «Тогда я иду с тобой», — заявила Эмма. «Ты шутишь?» — вскинула голову Бронвин. «Нет, не шучу». «Ты просто дура!» — вмешался Енах. «Ты превратишься там в старую сморщенную сливу. И ради чего? Ради него?» «Не превращусь!» — отрезала Эмма. «Для того, чтобы время тебя догнало, необходимо провести за пределами петли очень много часов. А мы ведь туда ненадолго, верно, Джейкоб?» Я покачал головой. «Это плохая идея». «Что плохая идея?» — спросил Енах. «Она даже не знает, ради чего собирается рисковать жизнью!» «Директрисе это не понравится», — констатировала очередной факт Бронвин. «Эм, она нас убьет!» Эмма встала и закрыла дверь. «Нас убьет не птица!» — прошептала она. «А эти существа! Но даже если они этого не сделают, та жизнь, которую мы сейчас ведем, мне кажется страшнее смерти. Птица прижала нас так крепко, что мы уже и вздохнуть не можем. И все это только потому, что у нее не хватает духу взглянуть в лицо тому, что нам угрожает». «Или не угрожает», — вставил Миллард, о присутствии которого я до этого момента и не догадывался. «Ей это все равно не понравится», — упрямо повторила Бронвин. Эмма воинственно вскинула голову и шагнула к подруге. «Ты еще долго будешь собираться прятаться под юбкой этой женщины? А ты уже забыла, что случилось с мисс Зарянкой?» — напомнил ей Миллард. «Ее воспитанников убили, а мисс Коноплянку похитили, и все это случилось после того, как они покинули петлю. Если бы они остались дома, с ними не случилось бы ничего дурного». «Ничего дурного, говоришь?» — с сомнением в голосе переспросила Эмма. «Да, пустоты не могут проникать в петли, зато это могут делать твари. Именно они и выманили тех детей из петли. Ты хочешь, чтобы мы прижали задницы в ожидании момента, когда они постучат в нашу дверь? Что, если на этот раз они не станут прикидываться кем бы то ни было, а сразу пустят в ход оружие?» «Вот что я сделал бы на их месте», — подал голос Енах. «Дождался бы, пока все заснут, спустился, как Санта-Клаус, по каминной трубе и бабах!» Он выстрелил в подушку Эммы из воображаемого пистолета. «Мозги на стене!» «Спасибо за красочное описание», — с очередным вздохом отозвался Миллард. «Мы должны нанести удар, прежде чем они поймут, что нам известно об их присутствии», — заявила Эмма. «И пока у нас есть возможность застать их врасплох». «Но нам неизвестно об их присутствии», — возразил Миллард. «Мы все узнаем. И как ты собираешься это делать? Бродить по острову, пока не найдешь пустоту? А потом что? Прошу прощения, мы только хотели поинтересоваться вашими намерениями. Выходите нас скушать». «У нас есть Джейкоб», — напомнила ему Бронвин. «Он их видит». Я почувствовал, как у меня сжимается горло. Я понял, что если они действительно организуют вылазку из петли, то я, в определенной мере, буду нести ответственность за безопасность каждого из них. «Пока что я видел только одного», — предостерег я, «поэтому я не могу считаться экспертом». «А если он ничего не увидит?» — спросил Миллард. «Это может означать как то, что их там нет, так и то, что они хорошо прячутся. А вы как ничего не знали, так и не будете знать». Услышав это, все нахмурились. Миллард был прав. «Похоже, логика в очередной раз восторжествовала», — заметил он. «Я пойду раздобуду овсянки на ужин. Говорю на тот случай, если кто-то из будущих мятежников пожелает ко мне присоединиться». Скрипнув пружинами, он, видимо, встал с кровати и направился к двери. Но не успел он выйти, как Енах вскочил на ноги с воплем: «Я знаю!» Миллард остановился. «Что ты знаешь?» Енах обернулся ко мне. «Тот парень, который якобы стал жертвой пустоты, ты знаешь, куда его положили?» «Его отнесли в рыбную лавку». Енах с довольным видом потер руки. «В таком случае я знаю, как нам все выяснить». «И как же?» — заинтересовался Миллард. «Мы спросим у него самого».